Глава 5. Ночной десант. Задов скучал, облокотившись на шлагбаум заставы. В наряд по контрольно-пропускному пункту он заступил на пару с Хохилом. До полуденной жары было еще далеко. Со стороны моря налетал свежий ветерок, ласково шевеля роскошный чуб, торчавший из-под каракулевой кубанки с малиновым верхом. Этот чуб, почти полностью прикрывавший правый глаз, был предметом особой гордости Задова и придавал ему лихой и бесшабашный вид. Хохил же отпросился у Лёвы, как у старшего по КПП, смотаться на пару часов в Лукоморье по своим делишкам. Лёва согласился с легким сердцем и одним условием. У него закончилось курево, и Щирый должен был прикупить кисет табачку. О папиросах Лёва даже не мечтал. До ярмарки оставалось еще 2 месяца. При определенной доле везения можно было разжиться куревом по сносной цене у заезжих купцов из Укляндии. Хохил клятвенно обещал приложить все силы. Неожиданных проверок по службе на заставе давно не опасались, и Задов безмятежно ждал напарника. На тот день заместитель командира по высокому моральному духу объявил коллективный поход на рыбалку в целях сплочения коллектива. Больше всех радовался штабс-капитан Нестеров. Он взял на прокат у подводников острогу для охоты на акул. Задова и Хохила немедленно определили во внеочередной наряд по заставе. Несмотря на вредный и скандальный характер, оба не возражали, а в душе были даже рады. Дети земли, они несколько опасались и сторонились авиатора. Задов вывернул карманы бриджей. Жалких табачных крошек не хватило бы на затяжку и карлику. Лёва вздохнул и вслух сказал: «Эх, курнуть бы!» В ответ послышалось: «Налетай, покупай, не проходи мимо, честной народ!» Задов осторожно посмотрел на небо. Солнце только карабкалось по небосводу, и до полудня было еще далеко. Огляделся вокруг. Никакого народа вблизи не наблюдалось, а уж честного тем более. Голос не унимался. «Минздрав в реальности не врет. Отечественные сорта табака полезны круглый год». Лёва заглянул за будку. Перед ним стоял карабинник с огромным лотком с широким кожаным ремнем через плечо. Задов ахнул и даже не поинтересовался, откуда взялся Афеня. На лотке лежали открытые пачки с папиросами, ровными рядками стояли разномастные баночки с табаком, лежали листы разноцветной бумаги для самокруток. На откинутой крышке были закреплены проволокой трубки и мундштуки на любой вкус из дерева, кости и морской пенки. Задов сунул руку в карман и тяжко вздохнул. Ничего, кроме гнутой пивной пробки, пальцы не нащупали. На днях он отмечал День Ангела в офицерском кафе, а прослыть жлобом в отряде страшились все, кроме Хохила. «У вас сегодня счастливый день!» – не унимался карабинник, выставив вперед ногу в щегольском новом лапте. «Наш приказчик проводит бесплатную акцию. Можно взять по 1 штуке товара бесплатно, а то, что придется по вкусу, потом можно будет купить со скидкой». Он поднял указательный палец. «Не лаптем щи хлебаем, идем в ногу с цивилизованным миром». «Вот свезло так свезло», — пронеслись мысли в голове под каракулевой кубанкой. Лёва достал пустой портсигар и, щелкнув крышкой, произнес через губу, напуская равнодушный вид: «Показывай товар, купчина!» Было видно, что такое обращение польстило простому корабейнику, и он с жаром начал расхваливать товар. «Папиросы, Беломорканал!» «Боже упаси!» Лёву аж передёрнул от нахлынувших воспоминаний. На стройке века ему пришлось изрядно потрудиться. Валить лобзиком вековые ели. «Герцеговина Флор?» Ничуть не смутившись, продолжал корабейник. Первые папиросы легли в портсигар. Лёва зацепил ногтем парочку, а вслед за ними отправилась коричневая английская пахитоса «Питер». «Рекомендую сигаретку без фильтра «Аврора», – доверительно произнес продавец. «Не забудьте душистый турецкий табачок попробовать, грезы Востока». Лёву долго упрашивать не пришлось. Последний в портсигар еле влезла папироса с нарисованным на бумаге синим парашютом. Такую татуировку он видел у командира на плече, когда парились в бане. Задов, с сожалением, захлопнул портсигар, полный под завязку. «Настоящего ценителя сразу видно!» Корабейник чуть заметно усмехнулся в бороду. «Походный кальян не нужен?» «Очень скрашивает одиночество в пустыне!» И указал на маленькую стеклянную колбу с коротким шлангом, в которой клубился ядовитый зеленый дымок. Но Лёва не отводил горящих глаз от трубок. Ему очень хотелось наладить контакт с командиром немецкой субмарины капитан-лейтенантом Отто Вентом, утерянный после совместного похода к острову Безымянный. У Лёвы было хобби – коллекционировать чужие вещи повышенной ценности. Он справедливо полагал, что дорогое и ценное – нормальный человек без присмотра не оставит. Поэтому именной кортик и цейсовский бинокль возвращать не собирался, а законтачить было нужно. Морякам появляться на берегу было строго запрещено, что не мешало им, однако, постоянно находиться под градусом. Задову тоже хотелось припасть к таинственному источнику огненной воды. Нужен был повод для примирения. «А трубочки для настоящего моряка не найдется?» – осведомился он. «Морские волки предпочитают короткие трубки на согрейке». Корабейник снял с фиксатора темную короткую трубочку из верескового корня и протянул Задову вместе с маленькой железной коробочкой. «Это табак Тропик Козерога. Специально для тех, кто бороздит моря и океаны. А это лично от меня. Так сказать, презент». Он протянул Лёве внушительного размера сигару в алюминиевом футляре. «Настоящая кубинская, свернута по спецзаказу». Задов все засунул в бездонные карманы бриджи. С чувством произнес. «Ну, удружил, спасибо. Как с табачком определюсь, сразу у тебя отоварюсь. Как найти тебя?» «Я сам приду, не ищи. Волка ноги кормят, под лежачий камень вода не течет. Надо как-то товар продвигать». С этими словами корабейник захлопнул крышку и зашагал в сторону лукоморья, увязая лаптями в песке. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру, Задов щелкнул портсигаром и наугад выбрал аглицкую дышистую пахитоску «Питер». Чиркнув спичкой, он прикурил и глубоко затянулся. Измученный никотиновым голодом организм отозвался приятным головокружением. Благодушное умиротворение охватило Лёву. Захотелось с кем-нибудь пообщаться. Вокруг были только песчаные дюны, сторожка и опостылевший шлагбаум. Выпустив дым через ноздри, Лёва пожаловался своей тени. «Скучно мне здесь!» Неожиданно тень ответила. Наконец-то на меня обратили внимание. А мне, думаешь, с тобой не скучно? Только ночью от тебя отдыхаю. Думаешь, в том мои мечты, чтоб меня ногами топтали день-деньской? Задов поперхнулся дымом и надсадно закашлялся. От кашля и удивления глаза у него поползли на лоб. Разговор из любопытства он решил поддержать. «И кем бы вы хотели быть, сударыня?» С тенью даже собственной он разговаривал впервые и решил быть вежливым. «Мне кажется, мое предназначение – быть художником. Черный цвет такой насыщенный, оттенки его безграничны. А тебя никто не держит. Лети отсюда!» Задов надулся и отвернулся от скандальной собеседницы, задетой тем, что его неотъемлемая с рождения часть выражает недовольство хозяином. Через минуту, скосив глаза, он обнаружил, что его тень исчезла. Он прикурил от почти скуренной папиросы вторую. Английский табак был действительно хорош. Сделав пару затяжек, Лёва услышал за спиной деликатное покашливание. Он обернулся на звук и чуть не выронил от удивления папиросу. Тень вернулась. Она была намного больше. На голове у нее красовалась широкополая шляпа, в одной руке она держала малярную кисть, в другой – бутылку. Лёва потрогал голову. На голове он нащупал неизменную кубанку, но отбрасываемая тень была в шляпе. Возвращенко без тени раскаяния начала ныть и жаловаться. «Эти подмастерья никогда не поймут настоящего мастера. Не нравятся им мои черные картины. Жизни в них, говорят, нет. А кто сказал, что я рисую жизнь?» Беседу Задов не поддержал. Повертел в руках недокуренную папиросу и щелчком отбросил в сторону. «Пришло время бросить курить», – подумал Лёва и вышел на солнце. Оно уже было в зените. Задов стал к солнцу так, что отбрасываемая тень стала поменьше. Непризнанная художница без устали продолжала ныть и жаловаться. Лёва стал напевать песенку, тень стала подпевать. Задов перестал петь и, насупившись, начал считать песчинки в ближайшем бархане. За этим занятием его застал Хохил, вернувшийся из лукоморья. По его лицу блуждала довольная улыбка. Все намеченные делишки он успел провернуть. На подходе он заорал: «Лёва, я тебе настоящей маршанской махорочки прикупил. Папирос в городе днем с огнем не сыщешь. Надо ждать ярмарку». «Не курю», – буркнул Задов и, сославшись на какие-то пяточные колики, двинулся в отряд, оставив на заставе Хохила за старшего. Щирый проводил его недоумевающим взглядом. Какой-то Лёва был не такой, да и тень у него была странная. Она скользила по песку то слева, то справа от него, иногда забегала вперед. «А-а-а! Это же от больных пяток походка такая!» В конце концов Хохил перестал ломать голову, сел на скамеечку у шлагбаума и достал кулек с семечками. В отряде уже все вернулись с рыбалки, так ничего и не поймав, и разбрелись по своим делам. Задов нашел в курилке одного батыра. Лёва протянул ему портсигар, на крышке которого красовался вензель в виде буквы «Н» с императорской короной и с разноцветной эмали сверху. Бег вообще-то не курил, но любую халяву считал благосклонностью степных богов. И в этот раз батыр не посмел отказаться от дара небес. Задов же, поминутно оглядываясь на присмиревшую тень, отправился к берегу, на ходу извлекая из кармана кубинскую сигару. По пути он заскочил на почту. Вложив алюминиевый цилиндр в березовый туесок, он надолго задумался над адресом. В конце концов Лёва написал: «Америка. Научно-исследовательский центр имени Стивена Кинга. агенту Смиту. Зачеркнул слово «агенту» и дописал «просто Смиту». Удовлетворенный точностью и лаконичностью адреса, Лёва двинулся в сторону берега, где у причала ошвартовалась громадина субмарины. Увидев Задова, вахтенный матрос молча заступил ему дорогу на сходни. Вызвать капитана, а тем более пропустить Лёву на подводную лодку, матрос категорически отказался, ссылаясь на приказ. Трубку и табак, впрочем, взял и пообещал передать, как только его сменят на посту. Лёва хотел вручить презент командиру лично, но топтаться у трапа не позволяла гордость. Вахтенный угрюмым взглядом проводил Лёву, пока тот не скрылся из виду, и на всякий случай пересчитал многопудовые швартовые тумбы. Обе были на месте. После совместного морского похода немецкие подводники от Гера Задова ничего хорошего не ждали. К этому времени Батыр уже сумел открыть портсигар. Человеческий разум одержал верх над хитрой коробочкой. Надо было поднять ногтем крышку. Бек выбрал из разнокалиберных папирос одну, покрытую загадочной арабской вязью. Плавные линии сложились в название «Грёзы Востока». Затем, хитро свиваясь, изображали всадника с пикой в руке. Бек огляделся в поисках огонька. В курилке всегда лежало громоздкое огниво. Из-за размеров, а точнее безразмерности, его не умыкнули. Чиркнув рашпилем по кремню, Бек с первого раза зажег веревку фитиль, раздул и прикурил от него папиросу. После первой затяжки Беку пахнуло в лицо степным ветром, наполненным запахом разнотравья с терпкой нотой табуна. Он затянулся поглубже. Ближайшая к курилке самодельная клумба была обложена для декора булыжниками. Сквозь табачный дым со стороны клумбы послышались знакомые голоса. «Небо! Камни звали Батыра к себе!» Он в несколько прыжков подскочил к клумбе и опустился на колени. Бек выворачивал булыжники из земли и подносил к лицу, и говорил с ними. Он узнавал воинов своего джуза, с которыми по молодости и дуре увязался в поход на Бухару. Назад он вернулся один, потому что проспал сигнал атаки. Он поднимал камни и говорил с ними, и камни отвечали ему. Мимо проходил Дзержинский и, поглядев на Бека, подумал: «Молодец! Хоть кто-то следит за цветами, облагораживает клумбы!» Феликс любил цветы и равноправие. Больше ничто не трогало его горячее сердце в этой реальности. Он зашел в курилку, увитую диким плющом. Хоть какая-то защита от палящего солнца. Узрев блестящий портсигар, Феликс быстро вытащил наугад папиросу и прикурил, чиркнув спичкой о полустертую грань коробка, извлеченного из кармана галифе. Вдоль белого бумажного мундштука шла красная надпись «Аврора». Приятный полумрак курилки расслаблял, пытаясь притупить бдительность. На столик с портсигаром упала зыбкая тень. Отодвинув стебли плюща, в проеме арки встал человек в кепочке и жилетке, застегнутой на все пуговицы. Он лукаво улыбнулся в бородку и, прищурив глазки и знакомо грассируя, произнес: «Здравствуйте, батенька! Архи жарко сегодня!» Железный Феликс окаменел, но, будучи человеком вежливым, ответил: «Добрый день вам! Наденьке низкий поклон передавайте!» Сидя на скамейке, Дзержинский склонился и рукой коснулся земли. «Непременно!» Разогнулся Дзержинский только тогда, когда окурок прижег пальцы. Воровато оглядевшись по сторонам, он перевел дух. Никого не было, только Батыр продолжал выдергивать из земли камни и складывать в пирамидку, вытирая рукавом халата. Дрожащими пальцами Феликс нащупал в портсигаре новую папиросу и закурил. На ней уже черным шрифтом было написано «Герцеговина Флор». Находясь в полном сознании, Он быстро сделал несколько глубоких затяжек. «Действительно архижарко», – смущаясь неизвестно чего, подумал он. «Надо почаще выбираться из подвала на свежий воздух». В дальнем углу курилки раздалось тихое покашливание, и голос с грузинским акцентом произнес: «Слышь, чахоточный, ты бы поаккуратней баловался с анархистским табачком, так и до левого уклона недалеко, да и до беды тоже». Дзержинский даже не повернул голову на голос. В мозгу пронеслось: «Коба, они иногда возвращаются». Скомкав горящую папиросу в кулаке и не обращая внимания на боль, Феликс помчался к штабу. Перепрыгивая через ступеньки и грохоча сапогами, он, как революционный вихрь, ворвался в кабинет командира отряда с криком: «Я видел Ленина!» «Тише!» – зло процедил Владимиров. В руке у него была тоненькая кисточка с каплей краски. Оловянного солдатика он успел спрятать в потайное отделение стола. Кивер драгуна опять не удалось докрасить. «Я видел Ленина!» Еще громче проорал Дзержинский. «Тихо!» Теперь орал командир. «Я тоже видел Ленина! Нас курсантами выводили почтить память вождя в эту пирамиду, гробницу!» Владимиров досадливо щелкнул пальцами. «Во! В мавзолее, в хрустальном гробу я его видел! Он сейчас был в курилке, живее всех живых!» Владимиров подскочил к окну и рывком раздернул тяжелые бархатные шторы. В беседке сидел человек в полувоенном френче с вислыми рыжими усами и дымил изогнутой трубкой. Почувствовав на себе взгляд, он поднял изрытое оспинами лицо и с прищуром посмотрел на командира. Желтые рыси глаза заглянули Владимирову прямо в сердце. По лицу человека в курилке мелькнуло подобие усмешки. Он выпустил несколько колечек дыма. Владимиров резко задернул шторы и шепотом сказал: «Ленина там нет!» Потом осторожно отодвинул край шторы и посмотрел одним глазом. В беседке курилки было пусто. «Там никого нет!» Владимиров подскочил к другому окну и протер глаза. По плацу шел Батыр, сгибаясь под тяжестью камней, зажатых в руках. Он горячо в чем-то оправдывался перед ними. Следом за Беком брела группа прозрачных узкоглазых воинов в изрубленных доспехах. Даже издалека было видно, что они костерили Батыра почем зря. С каждым шагом они становились все призрачнее. На глазах истончались, превращаясь в клубы дыма. Потрясенный Владимиров обернулся и, оглядев Дзержинского, спросил, принюхиваясь: «Паленым пахнет. Что это у вас из кулака дым идет? Натерли чем-то?» «Ай!» – страшно закричал Дзержинский, разжав кулак. На пол упал смятый, еще дымящийся окурок. Феликс тряс рукой и всей пятерней пытался подержаться за мочку уха. Получалось плохо. Командир склонился над тлеющим бычком и, широко раздувая ноздри, принюхался. Сладковатый запах напомнил Владимирову афганские дуканы. Там в ходу был такой же дурман-табак, но к этому примешивались посторонние, ни на что не похожие запахи. Командир поспешно затоптал окурок и скомандовал: «Скуратова ко мне!»